Чем выше обезьяна взбирается по дереву. Анна Шикльгрубер, служанка, незамужняя, родила Лоиса, которого усыновил человек без определенных занятий Джон Георг Гидлер. Лоис Гидлер и Клара родили Адольфа. Адольф Шикльгрубер Гитлер родился в австрийском городе Браунау 20 апреля 1889 года. Особые приметы: хорошая память, плохие зубы. Он плакал во сне. Проснулся от одиночества, тоски. Открыл глаза и вспомнил, что заболеет. Перед тем, как заболеть, всегда плачет во сне. В большой, отделанной деревом и сдрапированной теплыми коврами бетонной спальне он был один. Никого не хотелось видеть. А его ждут. Там уже собрались с 16:30, и его дожидаются начальники штабов сухопутных войск, военно-воздушных, морских, и человек номер 2, человек номер 3, номер 4, номер 5. Все, сколько их есть, пронумерованных, себя пронумеровавших. Смотрят на разложенную на столе карту, развязно болтают, обсуждают положение на юге, осторожно посматривают на единственный стул и стараются угадать его сегодняшние мысли, решения. Думать о себе как о нем, видеть себя как его, давно стало привычкой Адольфа Шикльгрубера Гитлера. На него и сам уже может смотреть со стороны, но не снизу вверх, как другие обязаны, а скорее как очень заботливый, хотя и бесцеремонный денщик, которому все кажется, что хозяин без него не то и не так сделает, и тем повредит своей репутации. Ну что у тебя рука эта, все дрожит. Попридержи правую, если дрожит. Ну, что ты так засмущался, уставился в свою бумагу? Может, еще очки достанешь, на нос посадишь при всех? Крикни, громко выкрикни, неважно что, и пойдет. Сразу узнают тебя, обрадуются. До 3 утра не спал, выслушивал вечерние донесения офицеров-оперативников о неожиданно широких действиях русских на Харьковском направлении. Неужели догадываются, что не Москва, а юг — главное направление? Хотят опередить, ослабить твой удар. Поздно. Такого упреждающего боялся, кошмары мучили в 39-м, 40-м. Вдруг вырвутся на европейские бетонные дороги. Пока их обратно загнали бы, все израсходовали бы. Накопленные боеприпасы, бензин, время, главное — время. И при этом не давать им чему-то научиться, воевать научиться, разгрызать по одному, главное — по одному. Те самые генералы, которые дрожали перед азиатскими просторами и хитростью Сталина, потом, друг друга толкая, спешили сообщить, как все удачно и по плану идет, и даже лучше, чем планировалось. Никто не мог рассчитывать на внезапность тактическую, стратегическую, это понятно. Этого добиться некоторым удавалось, если какое-то государство взялось раньше и действует энергичней. Но чтобы сегодняшний противник ничего не замечал до последнего дня, когда современная военная машина такая громоздкая, звучная, или они действительно не верили, не хотели верить собственным глазам и ушам. Вот уж действительно. Если провидение решило погубить, оно прежде ослепит. Зато если изберет кого, не пожалеет знаков. Их было столько все эти годы знаков и на востоке, и на западе. Но вот этот сон и снова слезы, давние детские слезы, уводящие далеко назад, где не было фюрера, а если и был, никто этого не знал, и знать не хотели. Не было фюрера, но были тоже планы и мечты всегда о великом художника Гитлера мечты, который всем им докажет, заставит приползти к ноге всех, кто знать не хотел его, который стоял у изголовья умирающий и уже знал, что умирает мать избранного. Под презрением доктора для бедных еврея Эдуарда Блоха умирала мать фюрера. Интересно, сберег доктор Блох картину, подаренную ему после похорон? Теперь это акварель его талисман. Сколько раз не настигала бы германская армия еврея Блоха, Эдуарда Блоха из австрийского города Линца. Куда бы ни приезжал, он будет, как было в 1938-м. Далекая и вседержащая рука откроет ему дверь в соседнюю страну. И снова в соседнюю, пока существуют соседние страны. Возможно, Эдуард Блох и будет последний еврей в Европе. Потом в Америке, потом в Азии, в Австралии. Ни к чему теперь болезнь. А ты обязательно разболеешься, нашел время. Возьми себя в руки, нужна ясная голова. Это наступление должно все выправить. Зима показала, положиться не на кого. И больше всего злит, когда начинают бормотать, будто ты не говорил, не было этого, не предупреждал, не указывал заранее. Пусть. Снова сидит Людвиг Кригер и все записывает, чтобы не могли отпереться, когда история будет подводить итоги. Можно подумать, что ты не вбивал всем в башку, не повторял 100 раз «не Москва», «не Москва», «не Москва», главная цель — юг, промышленность и нефть юга. Так нет же, каждому хотелось обскакать Наполеона. А что бензина осталось на 1 месяц, это не их, не генеральская забота. Затащили армии в снега на погибель. А потом готовы были бежать, как тот самый корсиканец до Березины и дальше. И побежали бы, если бы не взял армию в собственные руки и не превратил русские котлы в немецкие крепости. Сколько ни смещай этих Беков, этих Браухичей. Все они одной кости, и для них ты... Гефрайтер, даже не унтер-офицерский чин. Как бы громко, каким бы сладким хором не повторяли мой фюрер, вот отдал бы я тогда армию капитану Рему, он бы вас всех подровнял, подстриг под С.А. А может, зря не отдал. Ха! Вон как удивились и скрыть не могли удивления и обиды, что Гефрайтер отшвырнул их бездарную директиву и написал свою. О наступлении на Кавказ, на Сталинград, как же их наукам не учился списывать у Клаузевица, Мольтки, Шлиффена, а лезет в их святая святых. И никак не привыкнут, что нет больше военного министерства и привычного генерального штаба. Вот где было бы не продохнуть от генеральской спеси, никак не усвоит, что главный фактор — то, что генерирует гений фюрера, а не их штабные линейки. Я и сам не могу объяснить, как это исходит из меня. Разве мало доказательств? Она в учебнике войдет, номер 41, решающая директива о решающей битве. Пока Сталин дожидался нового наступления на Москву, доласана им всем, и моим тоже, я перережу России жилы. Сначала на юге, потом Мурманскую дорогу. Москва и повиснет в пустоте. Пыль и кровавое месиво. Не нужна мне Москва, как и Петербург не нужен. Пусть содрогнется мир, я с корнем вырву 2 ноющих зуба Европы. В Гималаях эхо отзовется, впереди Иран, Ирак, Египет, Индия и Тибет. Наконец-то никто не будет стоять между мной и ними. Холодная, скользко вогнутая, замкнутая вселенная. А в ней солнечно освещенная ниша, как стеклянная мухоловка. Стенки из синего бесконечного льда, там, снаружи, их глаза. В круглой нише внутри ледяной вселенной ползают по изогнутой стенке те, кто называет себя людьми, и воображают, что они не внутри шара, а на поверхности, на планете, снаружи они. Глаза льда, нет, огненные глаза. Я только я вижу их. О, нелегко было выманить их из тысячелетней дали и выси и остановить, удержать на себе, на Германии. Мои людендорфы думают, что под Москвой меня русские остановили. Нет, меня, нас оставили они. Отвели глаза в сторону, и лед пополз, стал побеждать, огонь отступил. Отвернулись на миг, чтобы мы ощутили, что с нами будет, если оставят насовсем, как его оставили, отдав мои руки. Не сибирские дивизии, не Америка страшить должна, а их гнев. И не гнев это, а внезапное безразличие, отсутствие. Их нет, и лед наступает на нишу. Надо быть их огнем, их гневом и ужасом, и тогда глаза снова смотрят, ждут, требуют, и все идет, как предсказывал я. В этом еще раз все убедятся, когда заработает директива 41. Победоносно двинется шестая армия, направляемая моим шестым чувством. Любопытное совпадение. Вот наше главное оружие, секретное, и им владеет Германия, пока есть я, только пока я есть. Пора, наконец, понять простую истину. Фюрер хорош не потому, что хорош, а потому, что есть, и он незаменим. Попрекают меня импровизаторством, меня эти бумажные черви в мундирах, которые я же им и вернул. Я гефрайтер. Младший чин вернул им генеральские, фельдмаршалские погоны, вернул Германии оружие. Но они все еще клаузевицем живут. Война для них служанка политики, и только а политика по их книжонкам и понятиям наука всего лишь о возможном тоже мне наука. Возможно, я достану и без всякой науки. Весь фокус, чтобы добиться невозможного. Вопрос о жизни и смерти расы, а они возможны. Не государства сегодня, а расы воюют. Все против всех. Какие бы ни возникали союзы, коалиции. И должна победить. И остаться одна, единственная. Разве возможно, чтобы одна, всех? Ну, а погибнуть германской, арийской расе, эту возможность вы допускаете? Ага. Вас другое смущает. Зачем кричать на весь мир? Зачем объявлять наши конечные цели? Лишних врагов наживать? Пусть мир считает, что Майн Кампф, что угроза истребить низшие расы, всего лишь аллегория, образное преувеличение. Ну что ж, пусть так считает мир, если он боится. Не умеет смотреть правде в глаза, смотреть в глаза мне. Но вы-то, вы, мои сподвижники и номера, вы, мои немцы, чего вам трусить? Мы еще только в начале дела и пути. То, что я существую, важнейший фактор. Не союз, не коалиции страшно потерять. Их не было никогда у Германии, союзников надежных. Главное для нас не упустить время. И единственно важный союз с ними, с могуществами. Значение имеет лишь то, что они меня избрали, и я с ними. Я знаю, я-то знаю, что прежде чем заметить меня, глаза остановились на нем, на моем главном противнике. И за это я ненавижу его больше, чем за его большевизм, которым мой Йозеф пугает Европу и Америку. Они к нему присматривались. Я это понял. Примеривались, оценивали, Он объявился раньше, и там Азия, это ближе. Глаза на нем стояли, пока мы копошились на этом европейском полуостровишке, в своем Мюнхене, и даже когда Берлин не был наш. У немцев не было признанного вождя, кого было замечать. А были трусливые политиканы. Вздрагивали, как от снарядов, от одного лишь урчания французских, английских желудков, лениво переваривающих германские репарации. На ком еще могли остановиться их глаза? Не на бедняге же Дуччи с его опереточными чернорубашечниками? Когда придет время песка, я его и гауляйтером, пожалуй, не поставлю. За один только запах изо рта. Кажется, что и в телефонной трубке слышно. Жрет мясо. Кстати, вот вам классический пример коалиции. Как отважно бросается Дуччи, да и все они, вонючие наши сателлиты, вперед, но только туда, где уже торжествует, победило германское оружие. Но нет, на этот раз будешь сполна платить за победу. Пойдешь добывать ее на Кавказ, на Волгу. Все пойдете. Да, я опоздал, а он был прямо под ними. Проклятая география, проклятый полуостровишко, Европа. И народ мне достался, он хотя не испорчен настолько вольтерианством и евреями, как народы латинские, но с ним тоже будь начеку. Сегодняшний немец, а немки те особенно, руку не моет, коснувшись руки, одежды или машины фюрера. Про это сами по радио мне рассказывают. Но как скоренько они умыли бы руки свои, если бы не получилось с Рейнской операцией, с Чехословакией, с Польшей. Шарахаться в крайности — это у них в природе. Еще за день до моего триумфа голосовали за Красного Тельмана, буквально за день. 22 июня 1941 года, вот когда я все о вас узнал, немцы, сыновья ваши, сквозь огонь устремились на восток добывать великое будущее для Германии. А вы забаррикадировались трусостью, осторожностью в своих норах домах. И ни один берлинец, зеваки не нашлось, не пришел на Вильгельмштрассе, чтобы приветствовать гвардию фюрера. Точно испортилось у всех радио. Немец не пожелал посмотреть на марширующие войска. Возможно ли такое? Оказалось, мои, вы преданные и верные, с вами возможно все. Так что славьте фюрера и его неслыханные победы. Голос у вас прорезался сразу же, как услышали о великих победах на Востоке. Но у фюрера память хорошая. Что-что, а память у меня отличная. Мои, вы верные и преданные. И вот с ними, с такими, я сумел то, чего никто не добивался ни за 20 лет. А за 5-6 одного радио хватило мне для этого, и евреев. И они отвели глаза в мою сторону. Уж теперь-то я сделаю из вас германцев, выбью немецкую труху из истории, из душ ваших. Какие-то бедуины, пастухи завладели полмиром, когда у них появился вождь и идея, настоящая религия не слабых и сирых, а воинов, преданных пророку. Вот у кого. У мавров. А не у римлян позаимствовать бы нам религию, а с нею получить в наследство полмира. Но с германцами случилось самое плохое, что только могло. На плечах они унесли римское золото, а в душах — еврейскую и христианскую заразу. Нет, из большевистской Азии мы принесем только золото победы. Только всю заразу, как холеру в средние века, выжечь огнем на месте. Но моим немцам и хочется, и дрожь в ногах. Какие разработочки присылают мудрецы из Восточного министерства? Спор чиновничьи затеяли. 30, 50, 70, 100 миллионов выселить по генеральному плану. Не повиснет ли невыносимая тяжесть на совести исторического немца, если с поляками поступим, как с евреями? И нельзя ли украинцев использовать против русских? А литовцев, латышей против и тех, и других, и белорусов. Все пытаются обойти твердый принцип. Впредь никто, кроме немцев, не должен носить оружие. Даже в моем Розенберге пискнул либерал. Одно дело на бумаге, да в романтических спорах и мечтаниях, а тут практика, мясо. А ведь и он втайне, конечно, считает себя моим учителем. Это они меня открыли, зарядили, сделали. Для немца даже фюрер всего лишь нафаршированная колбаса. Вильгельм Штрассовским революционерам хотелось бы с помощью одних славян победить и истребить других. Все у них союзы, коалиции в голове. В мечтах драмумаги цифры не пугали, а когда до дела дошло. Интересно бы посмотреть на этих майеров, ветцелей, да на моего прибалтийского эстета Альфреда, если бы им пришлось не миллионы душ туда-сюда отсчитывать, а двух-трех женщин, но самим, своими руками ликвидировать, да еще с их недоносками. Поставить живых перед ними, ну-ка, исполняйте нашу историческую миссию. Опозорились бы, как Гиммлер в Минске. Велел поставить под расстрел 100, но на втором десятке свял, сбежал, как баба, и молчит. Тут он не спешит докладывать. Нужен огонь и огонь. На востоке мы выжигаем еще и немецкую серу из германской руды. Без этого хорошей стали не получишь. И делать это будем безжалостно. В лаборатории чистый раз и не создашь одними этими вашими измерениями черепов. Нет ни сырья, ни вооружения вглубь, вооружения вширь. Не этого не достает мне. Что бы ни толковали мои специалисты, будет и сырье, будет и оружие, если умело балансировать ресурсами. Времени вот чего не хватает. Чтобы из сырья человеческого, которое нам оставила история, из этого мусора раз выплывет чистую сталь новой расы, нового человека. Нажал на перо. 100, 1000, 1000000 упали на бумагу. Нажал на спусковой крючок. Столько же под дулом автомата. Новому человеку все будет одинаково легко и радостно. Будь у меня 2-3 поколения, воспитанных как следует, невозможного не существовало бы. Но отпущено мне было только 6 лет. Если не считать времени, когда я шел к власти. Но и на эти 6 я, кажется, не имел права. Следовало начинать в 38-м, прямо с Мюнхена. Невзирая на то, что они уступили во всем, уступили эти лондонские трусы, но свои... Немецкие трусы повисли на руках и ногах рано, не готовы, хотя бы еще полгодика. Мы сильнее не стали, а они пришли в себя. Остальной мир не следовало дарить им такую возможность. А еще это идиотская история с итальянским наступлением в Греции. Отняли, отнимают у меня месяцы, недели, которые могут отозваться в столетиях. Нет... Мне еще надо было докричаться до них, до главных союзников. Политический жаргон, шепоток и насказания для них не годились. Нужно было во весь голос и открытым текстом. Они должны были увидеть, что я готов исполнить их дело, погрузиться в такую кровь, на какую никто не решался, по крайней мере, в открытую. Они должны были поверить, что моя борьба... Их борьба. Ведь им, безразлично куда, с востока на запад или с запада на восток течет река крови. Важно, чтоб текла. И чтобы не ручеек был, а всеобновляющий поток, уносящий весь мусор истории, расовый ссор.